У нее наблюдалась нестандартная реакция на подселенца, в трубке послышался шелест бумаги, развилась шизофрения, и мы уже подумывали полностью списать ее, как неудачный экземпляр, однако, сама умереть она никак не должна была, уж точно не так быстро. А какие тогда варианты? Князь прекрасно помнил историю этой девочки, потому тоже был удивлен. Нам стало известно, что Болотов во второй раз обратился в гильдию целителей, и сегодня у него как раз был назначен прием у лекаря, продолжил отчитываться Вадим. И что, думаешь, этот лекарь вылечил эту дуру? Князь откровенно хохотнул. Вадик, ты же сам понимаешь, что это невозможно. Никакой целитель не справится с подобным. Понимаю, ваша светлость, но больше никаких зацепок нет, в отличие от своего господина, ему было совершенно не смешно. Я уже выслал группу быстрого реагирования по последним зафиксированным координатам. Работать будут аккуратно, никаких активных действий, только разведка. Молодец, не зря свой хлеб ешь. Князь даже похвалил своего подчиненного, что от него можно было услышать крайне редко. Узнайте, что за целитель такой встречался с девчонкой. Я хоть и не верю в его успех, но случается всякое, и мы должны перестраховаться на всякий случай. Слушаюсь, ваша светлость. Только придется задействовать связи в их гильдии, а это будет довольно дорого стоить, вы уверены? На всякий случай уточнил Вадим. Уверен, Вадик, не обеднеем, хоть эти лекари и чрезвычайно жадные. Я все-таки князь или кто, так что действуй. Я хочу знать, что случилось, и в мельчайших подробностях. Нельзя допустить, чтобы проекту контроль кто-то помешал. Слишком многое я на него поставил. Найдите мне этого целителя, и все о нем разузнайте. Мало ли, может, у нас тут гений какой появился. Глава 13. Перспективный молодой человек. Ваня, заходи, чего стоишь, как не родной? Хохотнул высокий мужчина в дорогом одеянии. Благодарю, ваше величество, вежливо поклонился ему Иван. Ну, рассказывай. Повелел государь и уселся в мягкое кресло. Поскольку встречались они сегодня не совсем официально, разговор проходил не в тронном зале. Что именно рассказывать? «Ваше Величество», Иван скромно присел прямо напротив императора. «Зачем пришел, рассказывай», государь с улыбкой отхлебнул что-то из кубка, украшенного драгоценными камнями. «Так вы же меня сами вызывали», немного растерялся мужчина. «Шучу я, Вань, чего ты?» Император отсалютовал бокалом. «Знаешь, как мне надоело со всеми официально общаться. Хоть с тобой-то могу я себе позволить побыть самим собой, ты же мой племянник все-таки». А еще один из лучших работников. Мало кто знал, кем имперский скупщик по имени Иван являлся на самом деле. И фамилию он свою не называл далеко не просто так. Так уж вышло, что Иван с ранних лет сильно отличался от остальных членов царского рода. Пока многие из них вели праздную жизнь, он усердно учился, постигал азы экономики, политики и дипломатии, и ему очень сильно нравились данные дисциплины. Настолько, что он всерьез решил сделать их основополагающими направлениями своей взрослой жизни. После того, как получил два высших образования в лучших вузах империи, тогда еще молодой мужчина пришел к своему царственному дяде и попросил дать работу, такую, чтобы он мог реализовать весь свой потенциал. В отличие от отца Ивана, который предпочитал наслаждаться богатствами рода и обществом многочисленных наложниц, император Российской империи, Федор Иванович Романов, был человеком исключительно серьезным и деловым, и вокруг себя он стремился собирать таких же людей. Царь уже давно обратил внимание на своего перспективного и целеустремленного родственника, так что был только рад, когда тот попросился на службу. Так появилась новая должность в структуре управления страной, особый уполномоченный по экономическим вопросам, и занимал ее на постоянной и бессрочной основе один человек, Иван Алексеевич Романов. Изначально его задачей было контролировать и инспектировать княжество на предмет целевого использования государственных средств, однако, все изменилось после того, как однажды Иван как-то между делом, всего за несколько недель, смог полностью наладить экономику одного проблемного графства. Вот тогда-то император вновь обратил внимание на своего племянника, а тот из инспектора превратился в лучшего в стране кризисного управляющего. И с тех пор государь посылал Ивана в различные проблемные точки империи, ведь лучше него никто не мог наладить дела в том или ином городе. При этом, у особого уполномоченного имелся самый широкий спектр полномочий и подчинялся он напрямую царю-батюшке. Об истинной должности Ивана знали только самые верхушки местной власти. Он сам настоял на подобном, можно сказать, тайном стиле работы. Так можно было лучше разглядеть нутро людей вокруг. Вот уже несколько лет Иван Алексеевич находился, в основном, в Астраханском княжестве. С тех пор, как рядом с ним образовалась новая аномальная зона, император не жалел никаких средств на укрепление соседних городов. Деньги в княжество текли рекой, вот только по отчетам выходило, что впадала эта река в какое-то невидимое и неизвестное море. И задача Ивана было нахождение этого самого моря. Царственный родственник так ему и приказал: найти и осушить, всех причастных утопить на месте. Параллельно с этим, Иван должен был создать идеальную инфраструктуру вокруг аномальной зоны и гильдии охотников. Благодаря связям с гильдией, он и познакомился с одним перспективным молодым человеком, по поводу которого сегодня и прибыл на аудиенцию к государю. Ладно, шутки в сторону, Вань, рассказывай, что там с сердцем аномалии. Император резко преобразился, вмиг растеряв всю шутливость и несерьезность. Мне докладывали о нем, но я хочу слышать подробности из уст человека, которому полностью доверяю, и который держал сердце в собственных руках. Это поистине удивительная вещь, дядя. Когда они были наедине, Иван мог позволить себе неформальное, родственное обращение. Государь относился к подобному исключительно положительно, от него так и веяло какой-то странной концентрированной энергией. Подробностей по исследованиям у меня нет, я решил, что это далеко не моя забота, я ведь все равно мало что понимаю в вопросах исследования аномальных артефактов. Ну это и понятно, я от тебя подобного и не требую, согласился Федор Иванович с племянником, хотел только услышать впечатление того, кто присутствовал непосредственно на месте находки. Само место было очень необычным, принялся вспоминать недавние события Иван, кусок чужого мира, который каким-то неведомым образом оказался в нашем, нежить, которую я ни разу до этого не встречал. Интересного много и, насколько я знаю, сейчас, каждый камушек и пылинка оттуда пристально изучаются нашими учеными. Да, все верно, но результатов пока нет, я держу данный вопрос под личным контролем, поделился император. А что можешь рассказать по поводу отряда, который нашел это место? Отчет мне, опять же, передали, но я точно знаю, что ты довольно неплохо общался с их лидером. Каково твое мнение? Ты знаешь, дядя, я пока не сложил окончательного мнения об этом человеке, но могу уверенно заявить, что Максим очень интересный персонаж. Заботится о своих людях, несмотря на нелегкую судьбу, совершает успешные рейды в зону. У него даже дочка местного графа в подчинении, хотя сам он простолюдин, принялся делиться своим мнением Иван, несмотря на довольно юный возраст, смелый, иногда жесткий, уверенный в себе и чертовски везучий, четко знает свою цель и движется к ней, к тому же еще и целитель. Я вместе с ним прилетел в Москву, он вступает в гильдию, а Водкин направил за ним личный самолет, что уже само по себе говорит о многом. «Целитель, говоришь?» Император задумчиво почесал бороду. «Интересно, даже, я бы сказал, необычно. Как правило, лекари не очень-то любят рисковать своей шкурой, предпочитая находиться в безопасности и роскоши. А какая у него цель? Он стремится к титулу, и на мой скромный взгляд, этот парень достоин его куда больше многих знакомых мне аристократов». Иван позволил себе высказать личное мнение. Многим людям было опасно говорить подобное, но племянник императора мог себе позволить быть честным в личной беседе с государем. «Я тебя услышал, Вань, но титул надо заслужить, сам понимаешь», Федор Иванович постучал пальцами по столу, «что еще можешь о нем рассказать? В гильдии охотников его очень любят. За довольно короткий срок он уже успел вытащить с того света немало их работников. Несколько даже ушли к нему в отряд. А вот переманивать государевых людей к себе на службу – сомнительная заслуга», император погрозил пальцем. «А он и не переманивал, насколько мне известно, они сами попросились к нему в отряд, и майор Изотов, глава местного отделения гильдии, отпустил их в том числе, чтобы они присматривали за парнем», поделился информацией Иван. «Сам понимаешь, лекари к ним едут неохотно, а Вершинин лечит их практически бесплатно. Изотов, конечно, смог выбить ему какой-то оклад, по местным меркам довольно приличный, но ничтожный по сравнению с ценой, которую целители обычно запрашивают за свои услуги. Я бы сказал, что Максим делает это по доброте душевной. Он, кстати, еще до того, как вступил в гильдию, активно занимался лечением местных жителей, причем независимо от суммы, которую они могли ему заплатить. Не отказывал никому, иногда работал даже бесплатно. Какого-то ты прямо ангела описываешь, Вань, удивился император, очень надеюсь, что Воткин со своими сагильдейцами не испортит парня. Есть еще что-то, как я уже говорил, он чертовски везучий, если это так можно называть, продолжил рассказ Иван, сразу после инициации, его чуть было не похитила местная бандитская группировка, но Максим смог уйти, а после каждого похода в зону он возвращается с очень богатой добычей. Именно благодаря ему я смог обеспечить охотников многими ценными ресурсами. Интересный персонаж, спорить тут бессмысленно, государь ненадолго ушел в себя, значит, говоришь, титул хочет, но титулы я так просто раздавать не могу, сам понимаешь, пусть он и нашел это сердце аномалии, да и много полезного сделал, этого все равно недостаточно. Аристократия меня просто не поймет, если я выдам титул простолюдину за подобные заслуги. Для этого нужно совершить что-то поистине героическое, ну либо стать незаменимым специалистом для империи. Знаю, дядя, поэтому и не прошу ничего подобного, просто рассказываю тебе все, как есть. Иван прекрасно понимал, как обстоят дела в данном направлении, однако, прошу тебя все же обратить внимание на парня. Думаю, уже очень скоро его начнут активно заманивать к себе в рот все, кому не лень. Воткин пока молчит, но что-то подсказывает мне, что у него большие планы на Вершинина. Прислал самолет, выделил один из своих особняков и сам, лично, принимает у него экзамены. Давно ли ты видел подобную активность от этого князя? Я лично, никогда. Поэтому, дядя, мне кажется, тебе стоит задуматься, хочешь ли ты, чтобы столь перспективный маг усиливал какой-либо род? Я понял твою мысль, племянник, и я ее непременно обдумаю, сделал вывод государь, мне кажется, время еще есть. Кто знает, если этот Вершинин на самом деле такой перспективный, каких еще успехов он сможет достичь в ближайшее время? Я распоряжусь, чтобы мне периодически докладывали о нем. Дядя, но ведь надо его как-то наградить за сердце аномалии, напомнил императору Иван. Это находка мирового масштаба, настоящий потенциал которой до сих пор неизвестен. К тому же, я изначально договаривался с ним, что куплю сердце и заплачу за него достойную цену. Он не сильно-то хотел привлекать к себе внимание. Насчет награды я подумаю, что-нибудь подберем. Ну а если ты уже договорился, так покупай, у тебя бюджет практически не ограничен, снова хохотнул Федор Иванович, а я от себя что-нибудь памятное добавлю. Тогда жду твоего решения. Согласился Иван, думаю, некоторое время он еще пробудет в столице, вряд ли Воткин легко отпустит парня обратно, раз уж он его так сильно заинтересовал. Ну вот и ладненько, государь размял плечи и приготовился к долгому разговору, рассказывай, что там у нас в Астраханском княжестве творится, раз уж приехал. После сытного и очень вкусного обеда мы с князем Воткиным переместились в небольшой кабинет на втором этаже особняка. Я примерно понимал, что за разговор нам предстоит и всеми силами хотел бы его избежать, но, похоже, выбора у меня не было. Мы уселись за массивным столом друг напротив друга, и князь начал беседу. «Признаюсь, Максим, ты меня очень сильно удивил, и я вижу в тебе огромную перспективу, возможно, как в одном из лучших целителей империи, и мне хотелось бы услышать, какие у тебя планы на дальнейшую жизнь. Спасибо, ваша светлость, за столь высокий отзыв о моей работе. Мне очень приятно принимать похвалу от такого влиятельного человека, как вы», в очередной раз поблагодарил я князя. «Если честно, я уже немного подустал от всех этих расшаркиваний, хотелось простого человеческого общения. Что касается моего будущего, то скажу честно, я прекрасно осознаю всю ценность своего дара, как бы высокомерно это ни звучало, поэтому хочу развиваться, становиться влиятельным и помогать людям, в первую очередь, близким. Жить так, чтобы они абсолютно ни в чем не нуждались. Ну и еще планирую развиваться, как маг и целитель, а также, как охотник. Похвальные стремления, Максим, и я их полностью поддерживаю», произнес Воткин. «В принципе, у тебя многое для этого есть, старт ты получил отличный, к тому же, полностью заслуженный. Однако, буду с тобой честен, простолюдину будет очень сложно добиться каких-либо высот. Возможно, ты когда-нибудь получишь титул, даже скорее всего так и будет, только вот как скоро это произойдет, и позволит ли тебе другие аристократы спокойно подниматься по социальной лестнице, что вы имеете в виду, ваша светлость? Я прекрасно понимал все и сам, но решил задать этот вопрос, чтобы услышать, как князь будет описывать охоту, которая за мной обязательно когда-нибудь начнется. Пока о тебе мало кто знает, в том числе и потому, что я не спешу распространять информацию, но так будет лишь до тех пор, пока ты не получишь лицензию. Чисто теоретически я бы мог закрыть глаза на некоторые правила и выдать ее тебе уже сейчас, но решил дать тебе немного дополнительного времени, вот даже как, интересно. Конечно, гильдия сможет защитить и оградить тебя от многих, но даже мы не всесильны, как ты наверняка понимаешь. Вот сегодня ты вылечил троих важных людей, и как ты думаешь, что будет дальше? И что же, не стал я высказывать предположения. Я тебе расскажу, князь загадочно улыбнулся. Интересно, начнет запугивать, каждый из них обязательно попробует затащить тебя к себе в рот. И если Любавин и Болотов сделают по попытке и откажутся от своей затеи, так как прекрасно понимают, что с князьями им не тягаться, то вот ольховские могут зайти очень далеко. Все ресурсы для этого у них имеются. И так будет происходить постоянно, стоит тебе вылечить любого аристократа. Понимаешь, во что может превратиться твоя жизнь? Перспективы, скажем так, не слишком радужные. Я и так прекрасно себе представлял, что будет дальше. Также не стоит забывать и о твоих новых коллегах. Ну да, про этих я и не забывал. Я не зря попросил тебя не торопиться общаться с ними. Они тебя боятся, ведь вскоре ты сможешь открыто претендовать на их места, а они, уж поверь, очень сильно не хотят с ними расставаться. Настолько сильно, что готовы ради этого на многое. Конечно, открыто враждовать с тобой никто не посмеет, но существует ведь еще очень много всяких способов. Да уж, ваша светлость, а я так надеялся на спокойную и размеренную жизнь. Думал, что заведу кучу новых друзей в гильдии. Сарказм в моих словах лился через край. Ага, почти поверил, улыбнулся князь. Ты парень не глупый, Максим, сам многое понимаешь. Понимаю, поэтому давайте уже переходить к основной части разговора. Ваша светлость, перестал я валять дурака, у вас ко мне есть какое-то предложение? Да, но давай я для начала кое-что объясню, чтобы ты лучше ориентировался, не стал отнекиваться князь. Как ты, должно быть, и сам понимаешь, лучшая защита для тебя – сильный род. Так вот, чтобы ее получить, существуют три способа, ну или даже четыре, но последний – это если император лично пожалует тебе титул. Про него мы уже немного говорили, так что возвращаться к нему я не стану. Я не торопится что-либо отвечать и вставлять свои ремарки. Хотелось послушать, что князь расскажет, может, узнаю что-нибудь новое. Первый способ – стать слугой рода. Слуга рода защищен от других родов, но очень сильно ограничен в правах, он не является аристократом, и, думаю, этот вариант не для тебя. Воткин посмотрел на меня, а я покачал головой, подтверждая его слова. Так и думал, что ж, вариант номер два. Процедура включения в род через алтарь. Это древний ритуал, для которого требуется личное разрешение императора. Таким образом можно включить в род любого мага, только им практически никто не пользуется, потому что очень велик процент смертности. Несмотря на последние слова князя, данная информация меня заинтересовала. Стоит запомнить, на будущее, ведь в рунете подобных данных не было. Считается, что во время этой процедуры родовой алтарь оценивает все параметры претендента, а также его пользу для рода и чистоту помыслов. Я слушал очень внимательно, сам понимаешь, что в наше время каждый думает в первую очередь о себе, поэтому вероятность положительного исхода очень мала. Альтернатива – смерть. Жестко, ну а что еще сказать? Возможно, даже скорее всего, я со своим даром смогу легко справиться с алтарем, только надо ли оно мне? Ну и третий вариант, он же самый действенный. Женитьба. Воткин внимательно посмотрел мне в глаза, ожидая реакции. Вот его-то я и хочу тебе предложить. Я немного уже успел понять, что ты за человек, Максим, и уверен, что остальные варианты тебя точно не устроят. А так, ты сможешь занять даже главенствующую роль в боковой ветви моего рода, если женишься на одной из моих двоюродных племянниц. Сам понимаешь, дочку я отдать за простолюдина никак не могу, это будет невероятный мезальянс, который общество просто не примет. С племянницей тоже могут возникнуть определенные трудности, но они, скажем так, решаемы. Поверь, род Воткиных может предложить тебе очень много. Я далеко не последний человек в империи, и ты в случае согласия встанешь рядом со мной. Скажите честно, ваша светлость, зачем я вам? Я решил спросить в лоб. Нет, я понимаю, перспективный лекарь, все дела, но что-то подсказывает мне, что вы делаете подобного рода предложения далеко не каждому. Хвалю за прямоту, Максим, князь одобрительно покачал головой, ты прав, такое предложение я делаю в первый раз. Буду с тобой честен, я вижу в тебе огромную перспективу. Думаю, при должном усилии, ты можешь со временем стать даже первым в мире виртуозом среди лекарей. Силы дара, подобной твоему, я не встречал еще ни разу за свою жизнь. Поэтому я готов пойти на многие уступки для того, чтобы усилить род. Это отличный вариант для тебя, ведь мало кто посмеет даже косо посмотреть на род Воткиных. У тебя будет практически все, что захочешь, я лично обеспечу тебе идеальные условия для развития. Спасибо за честность, ваша светлость, я обозначил легкий поклон, мне нужно подумать. Подобные решения не принимаются вот так сразу. Все правильно, подумай хорошенько, согласился со мной Воткин, у тебя есть время до получения лицензии. До этого считай себя и своих людей моими гостями, все ресурсы рода в твоем распоряжении. Их, кстати, тоже не обидим, останутся при тебе, я вообще не собираюсь как-то давить на тебя, ты будешь волен заниматься тем, чем поделаешь. На этой ноте мы с князем распрощались, он уехал по своим делам, а я конкретно так задумался, ведь было над чем. А может, взять и согласиться? Предложение это далеко не самое плохое, ведь по большому исчету, мне все равно, какую фамилию носить, Вершинин или Воткин, свое первое имя я давно уже забыл, а тем, под которым меня знает половина вселенной, сейчас пользоваться никак нельзя. Вот только есть у всего этого один существенный минус, князь никогда не позволит мне занять ведущую роль, не то чтобы меня интересовала власть в прямом смысле, но, когда над тобой кто-то стоит, сложно реализовать цели, подобные моим. Короче говоря, я действительно подумаю, хоть и склоняюсь все же к тому, чтобы отказаться, да и Воткина я толком не знаю, и уж что-что, но жениться пока точно не хочу, ну да ладно, всему свое время, а пока у меня и так есть, чем заняться. Глава 14. Черти рогатые. Времени до конца дня оставалось еще много, так что мы решили наконец-то выехать в город. Только вот места для посещения выбрали разные. Вика тащила меня в какой-то гигантский торговый центр, а Соня хотела поехать на выставку каких-то девчачьих фигурок из какого-то мультика. Увидев мой скептический взгляд, она настаивать не стала, попросив отпустить ее одну, ведь эта самая выставка проходит всего лишь один день. Хоть я и не хотел отпускать подругу в одиночку, но решил, что моя психика просто не выдержит подобного мероприятия, да и что вообще может случиться в столице. Так что она взяла машину с водителем и уехала довольная. Не менее довольной была и графиня, с которой мы остались наедине. Вскоре другой водитель уже привез нас к красивому семиэтажному зданию, на котором висела огромная вывеска «ТРЦ Счастье». Ну, счастье, так счастье, не самое плохое и не самое хорошее название, однако за вывеской скрывались просто колоссальные площади, на которых, согласно рунету, продавалось практически все, что угодно. Только вот интересы у нас с Викой были совершенно разные. Ей хотелось обновить свой и без того обширный гардероб модными столичными вещичками, а меня интересовало исключительно усиление отряда. Поскольку я обещал, пришлось сдаться и сначала пройтись по местным бутикам. В одном из таких, пока графиня примеряла модные новинки, я скромно присел за один из столиков, которые предусмотрительно поставили здесь для несчастных мужчин. На нем лежала куча разных брошюр, листовок и журналов, от нечего делать я принялся их листать, сам не заметил, как увлекся. Кем бы ни был владелец этого магазина, но я внутренне поблагодарил его за предусмотрительность. Видимо, он сам частенько попадал в похожую ситуацию, поэтому придумал занятие для ожидающих мужчин. Среди журналов и листовок было много таких, что описывали различные мужские товары из других отделов. Техника, оружие, артефакты. Чего тут только не было. Например, один из отделов продавал настоящие экзоскелеты. Цена на подобное чудо техники начиналась от 1 000 000 рублей, а верхнего потолка, как я понял, вообще не имелось. Вот тут-то я и понял, что все мои нынешние богатства – это просто пшик. На данный момент у меня на личном счете лежало около 3 000 000. Примерно столько же на отрядном. И, судя по ценам в каталогах, суммы, которые я считал огромными, по факту оказались настоящей мелочью для столичных магазинов. Что ж, придется много работать. На данный момент штуки, которые мне нравятся, явно не по карману. К тому же, на некоторой части товаров имелась приписка только для благородных. Вот и еще один повод для получения титула. А ведь я как-то упустил этот момент. На самом деле, многие товары в империи, которые, по мнению властей, предназначались больше для ведения военных действий, чем для истребления монстров, было запрещено продавать простолюдинам, независимо от их материального положения. Решение понятное, только вот меня оно не совсем устраивает. Тем же экзоскелетом я бы точно нашел применение в зоне. Пока я всматривался в картинки и вчитывался в описание, даже не заметил, как кто-то приземлился на диванчик рядом со мной. «Привет, тоже страдаешь?» – обратился ко мне парень лет 20 в дорогом костюме. «Можно и так сказать», – ответил я, отвлекшись от своего занятия. «Влад Штормовой», – представился он и протянул руку. «Макс Вершинин», – ответил я на его жест. «О, смотрю, интересуешься военной техникой», – он заглянул в листы на столе, – «одобряю, есть немного, приходится», – пожал я плечами, – «а ты, и я, но мне не только приходится, но еще и нравится, если честно», – с готовностью ответил Влад, – «к тому же, один из этих магазинов принадлежит моей семье, вот как, получается, с тобой надо дружить», – внезапный собеседник располагал к общению, – «ха-ха, наверное, да и ты, смотрю, тоже интересный человек», он бросил взгляд на мое кольцо. Кто знает, я поднял руку с кольцом и посмотрел на него. В это время к нам подошла Вика, чтобы продемонстрировать мне очередное платье. «Знакомьтесь, Виктория, Влад», подставил я подопечную новому знакомому. «Очень приятно, ваше сиятельство», парень слегка поклонился ей, похоже, заметил перстень на ее указательном пальце. Пока они знакомились, из одной из ширм вышла молоденькая девушка примерно моего возраста и тоже подошла к нам. «Это Маша, моя сестра», – представил девушку Влад. «Красивая, длинные черные волосы, выразительные глаза, отличная фигура. Вела себя скромно, даже немного неуверенно. Маша, какое у тебя интересное платье?» Графиня быстро переключилась на интересующий ее вопрос. «Это где такие? Покажешь?» «Да, ваше сиятельство, конечно, пойдемте», – скромно ответила Мария. «Просто Вика, а ты тут часто бываешь? Расскажи, в какие еще отделы стоит заглянуть?» Вика подхватила сестру Влада под руку и повела в неизвестном направлении. «Девушки», — развел руками мой собеседник, — «мне кажется, это надолго. Предлагаю сходить до фудкорта, там в одном месте готовят неплохой кофе. Ты как, Макс?» «С удовольствием, думаю, ничего страшного с ними не случится. Пока нас нет», я легко согласился на предложение. «Какая интересная у тебя компания», заметил Влад, «не часто удивишь простолюдинов компании графини. Не поделишься историей, она состоит в моем отряде, я не видел смысла утаивать эту информацию, в ней нет ничего секретного, Виктория сильно болела, я ее вылечил, она захотела примкнуть». «О, у тебя есть свой отряд охотников, круто», удивился новый знакомый, «то есть вы не вместе?» «И я могу за ней приударить?» «Ха-ха-ха, ты можешь, конечно, попробовать, но результат тебе вряд ли понравится, угу, в ближайшие несколько лет Вика даже смотреть на других парней не захочет, это уж точно. А по поводу отряда, да, я командир молодого и очень перспективного отряда охотников под названием «Вершина», а ты бывал в зонах?» «Круто, уважаю, и название мне нравится», — оценил Влад. «Да, бываю периодически, мой отец тоже содержит свой небольшой отряд. Так что я периодически ходу с ними. Мы зачищаем центральную зону, поскольку тебя я там ни разу не видел. Предположу, что ты не местный и охотишься где-то в другом месте, так ведь?» «Все верно, мы с Викторией из небольшого городка, Южногорск называется, скорее всего, ты даже не слышал о таком». Парень покачал головой, так и думал. «Он находится прямо рядом с новой зоной, практически на ее границе. Тем временем, мы уже добрались до фудкорта, сделали заказ и заняли один из свободных столиков. В новой я еще не был, как там? Сильно опасно?» – поинтересовался Влад. «Ни с чем сравнивать, я пока был только в ней, другие посетить еще не довелось, не стал я рассказывать подробности. Думаю, сердце аномалии все еще является секретом, и меня по голове не погладит, если я стану болтать о нем каждому встречному. Ну а так, зона, как зона, мы слишком глубоко пока не забирались». «Понятно, вы первый раз в столице?» – поинтересовался Штормовой. «Я, да, Вика же здесь уже бывала, насколько мне известно, а ты, как я понимаю, местный». «Все верно», – подтвердил он мою догадку. «Мой отец довольно известный бизнесмен, его компания производит военную технику, ну и меня он старается приобщить к этому делу, Ну а мне больше по душе сражения с монстрами. Сегодня вот приехал посмотреть, как тут наш отдел, Машка услышала и со мной напросилась, пришлось ее по магазинам водить. Эй, простолюдины, уступите место уважаемым людям, послышался голос одного из трех молодых аристократов, которые подошли к нашему столику. Я давно их заметил, но значения не придал, потому что вокруг было полно свободных столов. Я никак не думал, что они решат докопаться до нас, но, похоже, высокородным подросткам стало скучно. «Здесь полно свободных мест», — спокойно ответил я возмутителю спокойствия. «А нам понравился именно этот стол. Ты разве не видишь, с кем разговариваешь?» Парень демонстративно выставил руку с надетым на палец большим перстнем. «Я сын графа Лысого. Уважаемый сын графа, оставьте, пожалуйста, нас в покое». Меня начал раздражать этот высокомерный гопник. «Мы просто общаемся и никому не мешаем. Займите пока любой свободный столик, а мы уже скоро уйдем, и если вам так нужен именно наш, то в ближайшее время он освободится». «А ты наглый, простолюдин», — усмехнулся сын графа, как и его товарищи, стоящие у парня за спиной. «Я, кажется, сказал, что мне нравится именно этот столик, и ты должен быстро свалить, когда тебе приказывает аристократ». «Макс, давай уйдем», — тихо произнес Влад, — «ни к чему нам лишние проблемы». «Что-то я не припомню подобных законов, я начинал закипать, так что слова Штормового просто проигнорировал, поднялся на ноги и встал лицом к лицу с этим индюком. В это же время раздался какой-то шум со стороны основного зала, но никто не обратил на него внимания. Торговый центр представлял из себя огромный цилиндр с общим холлом, который не разделялся на этажи, а по стенам этого цилиндра были разбросаны различные магазины. Мы сейчас находились на четвертом этаже, а девушки наши на втором. Источник шума точно был ниже, где-то в общем зале, надо полагать. Сын графа только злобно оскалился на мою реакцию, похоже, чего-то подобного он и добивался. Я уже был готов сорваться, но все же взял себя в руки, потому как со стороны главного зала вновь раздался грохот и протяжный женский крик. «Влад, что-то случилось? Пошли скорее к девочкам», — обратился я к своему новому товарищу. «Идем», — он тоже поднялся и вышел из-за стола. «Эй, мы с тобой не закончили», — Лысов небрежно положил мне руку на плечо, когда я уже отвернулся от него и крепко надавил. Громких звуков становилось все больше, так что времени терять не хотелось. Старался я не связываться с аристократами, а особенно с их детишками, но сейчас не было выбора. Я повернул голову, сердито посмотрел в глаза этому графнику и двумя молниеносными движениями познакомил его нос с бетонным полом. Лысов застонал, его спутники встрепенулись, Влад заметно напрягся. Похоже, назревала конкретная такая драка, только вот нас бесцеремонно прервали. Распахнулась дверь на лестницу, и оттуда показались три уродливые козлиные морды. Заорали женщины за соседними столиками, а существа быстро полностью просочились в коридор недалеко от нас. Буквально секунду я потратил на то, чтобы получше их разглядеть. Это определенно были монстры, только я таких раньше не видел. Козлиная башка с рогами, руки, похожие на человеческие, только с длинными когтями, ноги, покрытые шерстью, которые заканчивались копытами, за спиной небольшие рудиментарные крылышки. Существа были похожи на сатиров из мифов или на каких-то чертей, только не красных. Им тоже хватило секунды, чтобы выпустить когти, оскалиться и под громкое блеяние броситься на сидящих рядом людей. Граф так и валялся на полу, а вот его дружки мигом растеряли агрессию и уставились на монстров взглядом, наполненным страхом. Влад же держался достойно. Он откуда-то достал два средних длины ножа и приготовился к бою. Я же сразу применил возврат, и вскоре в моей руке оказалась коса, которую я оставил в машине. Не ходить же с ней по торговому центру. «Быстрее, Влад, надо помочь девочкам», — скомандовал я, на что он кивнул, и мы вместе побежали к лестнице, где уже вовсю резвились черти. Первые трое гонялись за людьми, а с лестничного прохода выбегали новые, и было их уже штук 10. Началась самая настоящая вакханалия. Народ поднял панику, женщины орали во всю глотку, а черти блеяли им в ответ. Пока мы соображали, что к чему, твари уже успели порезать и распотрошить несколько человек. Причем жрать прямо здесь они никого не собирались, по всей видимости. Мне даже показалось, что они разумны. Откуда только взялись в торговом центре посреди столицы. Медлить было нельзя, так что я удлинил свою косу и набросился на первого попавшегося монстра. Тот атаки не ожидал, так как был занят погоней за какой-то девушкой, за что и был разрезан на две аккуратных половинки. Мое хранилище пополнилось на 3,5 года, что меня удивило, потому что умер он легко, не оказав никакого сопротивления, значит, был довольно слабым. Только вот за слабых тварей в зоне мне доставалось около полугода, а тут значительно больше. «Влад, старайся двигаться к лестничной клетке», — крикнул я парню, который крутился рядом со мной, прикрывая мне спину. «Принято», — коротко отрапортовал он и зарядил разрядом молнии в бегущего на него козла. «Получается, фамилию Штормовой он носит, не просит так. Интересный товарищ». Больше не отвлекаясь, я полностью погрузился в битву. Ближайшие монстры среагировали на смерть сородичей и ринулись на нас. Я отпрыгнул немного в сторону от Влада, чтобы не задеть его, и принялся беспощадно рубить противников. Следующие трое развалились так же легко, как и первый козел, а вот еще один оказался посильнее. Издав непонятный звук, он применил какую-то магию, и моя коса напоролась на какой-то энергетический щит, который с одного удара пробить не смогла. Пришлось уворачиваться и уходить из-под удара длинных когтей. Не обрадовавшись усилению противника, я применил рывок, одновременно переводя второе лезвие в положение копья. Силы навыка хватило, чтобы пробить барьер и насадить тушку монстра на острие моего оружия. Внутреннее хранилище пополнилось на целых 10 лет. Надо же, а они мне даже нравятся. Тут я могу неплохо пополнить свой резерв, только надо как можно быстрее добраться до Вики, а потом уже и покачаться можно. Эх, вырезать бы еще ядра у тварей, да только некогда. Уничтожив еще парочку рогатых, я нашел несколько секунд, чтобы оценить обстановку вокруг. Ну что я могу сказать, сильно меньше чертей не стало. Они продолжали пребывать, гоняя посетителей торгового центра по этажу. Некоторые давали отпор тварям, но таких людей было мало. По-хорошему, стоило бы им всем помочь, только вот у меня не было такой возможности прямо сейчас. Где-то там, двумя этажами ниже, меня ждет девушка, за которую я отвечаю, так что извините, незнакомцы, но пока вам придется как-то справляться своими силами. Влад, кажется, полностью разделял мои мысли, ведь тоже активно прорубал нам путь к лестнице, не обращая внимания ни на кого вокруг. А он очень даже неплох, как воин и особенно, как маг. Думаю, ранг 5-6, видно, что парень умеет сражаться и колдовать не боится. Понятия не имею, скольких козлов мы перебили, давно перестал считать, но было их явно много, и они даже не планировали заканчиваться. С горем пополам мы спустились на 3-й этаж, где нас все-таки вытеснили в холл. Двигаться дальше по лестнице не представлялось возможным. Это занимало слишком много времени, а у девочек его совсем нет. Немного поразмыслив, я решил двигаться к здоровенному балкону, с которого отрывался вид на центральный холл. Лестницу пришлось забаррикадировать хламом, который попался под руку, чтобы не попасть в окружение. «Что будем делать?» – спросил Влад, втыкая свой кинжал в глаз очередному черту. «Двигаемся туда», – я показал в сторону огромного открытого пространства. «Надо понять, что происходит, возможно, оттуда увидим. Мне кажется, там можно аккуратно перелезть на этаж ниже». «Ладно, погнали», – товарищ по оружию мгновенно согласился. «А ты хорош, Макс», – похвалил он меня между делом. «Первый раз вижу лекаря, который так хорошо сражается, да и оружие у тебя явно непростое». «Ну вот так как-то», — усмехнулся я в ответ. «Я не совсем обычный целитель, как ты мог заметить». «Да уж, я рад, что сегодня с тобой познакомился», — склонил он голову на бегу. «А теперь давай вытащим девочек, чего бы это ни стоило». Несколько раз мы оба пытались позвонить им, но связи не было никакой. Как будто в аномальной зоне оказались, и это не радовало. У меня уже оставалось мало вариантов, что тут происходит, вернее, всего один единственный. Прямо в торговом центре открылась аномалия, из которой повалили эти козлы, только вот, как такое могло случиться, совершенно непонятно. В городах аномалии открывались очень редко, тем более в крупных, а уж так, чтобы она сразу выпустила обитателей в наш мир. Подобного я вообще не припомню. Спустя минут 10, мы с Владом кое-как наконец-то пробились к балкону сквозь гору трупов рогатых уродцев. Мой внутренний резерв пополнился уже лет на 200, я даже считать перестал. Маг молнии выглядел уставшим, а я пока держался более-менее бодрячком. Людей рядом не было. Те, кому удалось выжить, попрятались где-то среди отделов. Перебив несколько козлов, которые заблудились в лабиринтах торгового центра, мы наконец-то смогли взглянуть на то, что происходит на первом этаже. Вашу ж машу, не удержался я от восклицания, когда взглянул вниз. Эй, давай без вот этого, возмутился товарищ. А, ну да, у него ведь сестру Машей зовут. Извини, это я так, не со зла, отмахнулся я рукой. Ты тоже это видишь? Да, и это ненормально, так не должно быть, выкрикнул Влад чуть громче, чем следовало бы, но его можно было понять. Прямо под нами переливался красным вход в аномалию, круг, диаметром метров 4. Обычно они имеют гораздо меньшую площадь, да и насыщенность ее мне совершенно не понравилась. Но главным было не это, а то, что делали монстры. Весь первый этаж был заполнен рогатыми тварями, и они, создав некое подобие живого коридора, тащили внутрь аномалии людей. Я был прав, твари разумны, и им зачем-то понадобились пленники. Хотя, понятно зачем, это они так питательные запасы делают, скорее всего. Ладно, посмотрели и хватит, прервал я молчание, с которым мы созерцали эту странную и страшную картину. Давай перелазить вниз, нужно как можно быстрее найти девочек и свалить отсюда подальше. Мы с таким количеством точно не справимся. Согласен с тобой, Макс, ответил Влад, но что-то я переживаю за Машу. Я тоже, поэтому давай ускоримся, сказал я и перевалился через перила. На второй этаж мы спустились быстро и без проблем. Тут даже монстров было не слишком много, впрочем, как и людей. Их пока не наблюдалось вообще, только некоторое количество бездыханных тел. Мне оставалось лишь молча покачать головой. Похоже, мы все-таки опоздали, но, черт возьми, руки я точно опускать не собираюсь. Отдел, в котором примеряли шмотки Вика с Машей, располагался метрах в 200 от места, где мы оказались, так что, обнажив оружие, мы с Владом двинулись в нужную сторону. По дороге перебили штук 10 уродов, которые патрулировали этаж. Большая часть рогатых, как я понял, свалила на другие этажи, либо потащила пленников к аномалии. Искомый отдел нас совершенно не порадовал. Все тут было перевернуто вверх дном, повсюду кровь, а на полу тела двух продавщиц. Эх, совсем молодые девчонки были, жалко. Единственное, что давало надежду, это отсутствие Вики и Маши и следы сражения. Это точно работа Виктории. Я обратил внимание на труп Козлоногова, шея которого была вывернута на 180 градусов, она менталист. Сестра тоже сражалась, Влад осмотрел подпаленные следы на стенах, у нее молнии, как и у меня. Значит, есть еще шанс, что они живы, только вот что-то подсказывает мне, что убежать им все же не удалось, сделал я вывод из увиденного. Думаешь, их утащили в аномалию? Спросил боевой товарищ. Процентов 80 даю, хотелось, конечно, чтобы я ошибался, и девочки сейчас находились где-то в безопасности, но это очень маловероятно. Что будем делать? Ты как хочешь, Макс, но я иду за сестрой, решительно ответил парень. Я просто не могу ее бросить. Это будет опасно, очень, подвел я итог нашего короткого совещания, но выбора у нас действительно нет. Придется лезть в аномалию, и сделать это надо как можно скорее, пока она не закрылась. Значит, идем быстрее, он развернулся к выходу. Знаешь, Макс, если все это закончится благополучно, и мы выживем, думаю, нам стоит познакомиться получше, мне бы не помешал такой друг, как ты. Согласен, я похлопал его по плечу, но это потом, а пока спасем Вику с Машей. Глава 15. Внутри аномалии. Спуститься на первый этаж не составляло никакого труда. Оставшихся на втором чертей мы уже зачистили, так что сейчас стояли на балконе, глядя на рогатое море, бушующее внизу. «Что будем делать, Макс?» – растерянно спросил Влад. «Я лично понятия не имею, как бы мы могли пробиться сквозь такую толпу. Да уж, это будет непросто», – согласился я с товарищем. «Что у тебя по энергии?» «Накопитель почти разряжен», – парень посмотрел на цепочку с камнем, что висело у него на шее, да и подустал я малость, если честно. «Держи», – я снял со своей руки небольшое кольцо и передал ему. «Это был накопитель, который я таскал на всякий случай. Энергию мне заменяли годы жизни, так что я обойдусь и без него». «Спасибо», — не стал отказываться Влад. «ХМ, а неплохой накопитель, мой в два раза меньше. А ты сам как без него? У меня еще есть», — соврал я, чтобы не возникало лишних вопросов. «Давай продумаем какой-никакой план. Что ты предлагаешь?» «Своего плана у него не было, он уже об этом сообщил». «Сможешь выдать какое-нибудь массовое заклинание, не обязательно сильное, главное, чтобы оно могло оглушить их хотя бы на несколько секунд. Стоило получше узнать, на что способен мой напарник. Все-таки магия молнии очень даже подходила для отвлечения внимания. Думаю, да, только вряд ли получится сдержать их слишком надолго, и не больше одного раза, ответил Влад. Твой накопитель, конечно, довольно вместительный, но я редко использую подобные заклинания, так что потери энергии будут большими. Извини, но у меня банально мало опыта в таких делах. У тебя 6-й ранг, да? Решил уточнить я на всякий случай. Да, а у тебя? Спросил он в ответ. И как ты вообще так быстро двигался? Ты же лекарь. Лекарский 5-й, только сейчас от него не будет никакого толку, а это 2-й дар, физик. Я решил не скрывать от него информацию, ведь нам предстоит сражаться плечом к плечу с противником, который сильно нас превосходит числом. Он 7-го ранга. Ничего себе. Влад аж присвистнул. А ты полон сюрпризов, Макс. Ну вот так, лекарю же тоже надо как-то защищаться, вот магия обо мне и позаботилась, не рассказывать же ему, что я веками развивал собственное тело, чтобы добиться подобного результата. Пока мы разговаривали, я все же выковырил несколько ядер из тел козлов. Они оказались голубого цвета, незаметно я смог дорастить их до синего. Эх, какая добыча пропадает. Сейчас бы собрать все это добро, но времени совершенно нет, надо спасать Вику. Граф Бронский меня прибьет, если с его дочкой что-то случится. Короче, предлагаю действовать следующим образом. Закончив с ядрами и положив их в карман, я решил посвятить напарника в план, который родился у меня в голове. Я тихо спускаюсь вниз, прячусь вон за тем прилавком, потом ты по команде разряжаешь заклинание по максимально возможной площади, спрыгиваешь вниз и просто бежишь за мной на максимальной скорости. Я постараюсь расчистить дорогу. Отсюда до аномалии 30 метров, если повезет, успеем. Да уж, план супер, Влад состроил кислое выражение лица. Придумай лучше, я пожал плечами, я других вариантов не вижу. Можно попробовать их перебить, конечно, и, быть может, мы даже справимся. Рогатых под нами было 100 навскидку, только вот существует немалая вероятность, что аномалия схлопнется до того, как мы закончим. Неизвестно, сколько человек они туда уже затащили. У каждой аномалии имелся лимит на количество людей, которые могли зайти внутрь, и зависел он от размеров и силы как самой аномалии, так и магов, которые отправились ее закрывать. После того, как этот лимит достигался, переход закрывался и не пускал больше никого до тех пор, пока зашедшие не погибнут, либо не уничтожат сердце. Ладно, выбора у нас нет, по всей видимости, Влад тяжело вздохнул, так что работаем по твоему гениальному плану. Сказано, сделано. Я незаметно спустился вниз и притаился за тем самым прилавком. Повезло, черти меня не заметили. Показав большой палец магу молний, я принялся ждать удобного момента. Я прямо спиной ощущал, как Влад готовил масштабное заклинание, да и монстры, кажется, что-то поняли, начав вращать головами в поисках источника магических колебаний. Вот только обнаружить его они не успели. В помещении запахло озоном, и в этот же момент куча молний ударила по всему этажу, сбивая с ног и парализуя противников. Мгновением позже на первый этаж спрыгнул Влад, и мы побежали, что есть сил. Моя коса превратилась в смертоносный пропеллер, который разрубал все на своем пути. Следить за происходящим вокруг времени не было, но я все же успел заметить, как черти начали приходить в себя и двигаться в нашу сторону. Влад устал, но всеми силами пытался от меня не отставать. Когда до заветного входа в аномалию оставалось совсем чуть-чуть, я совершил рывок и, приложив руку к поверхности непонятной субстанции, пожелал зайти внутрь. Мгновение, и я оказался на довольно большой поляне посреди аномального леса. Осматриваться времени не было, так как рядом дежурили 4 монстров. Недолго думая, я занялся их истреблением. Пока я махал косой, прямо из воздуха вывалился запыхавшийся Влад, а за ним повалили рогатые, которых я встречал со всем возможным гостеприимством. Продолжалось это не слишком долго. Перед тем, как вход закрылся, проникнуть к нам успели около 20 особей. Понятия не имею, сколько их осталось в нашем мире, но надеюсь, что московские охотники с ними быстро справятся. Не хотелось бы, чтобы эти черти разбежались по городу. Вернуться к себе домой они ведь теперь не могут. «Ты как?» – спросил я у поднявшегося на ноги парня. «Порядок», – ответил он, кашляя так, как будто собирается выплюнуть легкие. «Ну ты и псих, Макс, в хорошем смысле. Я уж думал, все, не выберемся. Да брось, еще я каким-то рогатым уродом не проигрывал. Отмахнулся я от его слов. Давай осмотримся, надо понять, куда мы попали, и насколько велика аномалия. В этот раз ядра я все же вырезал, рассудив, что можно уже сильно не торопиться. Внутрь мы попали, и если девчонки были живы, когда их сюда занесли, то вряд ли их убьют сразу. Наверняка, черти собирались оставить пленников про запас. Возможно, отнесут их какому-нибудь местному вождю, если такой здесь имеется в наличии. В лесу протоптана широкая тропа, вернулся Влад, который отходил к краю поляны на разведку. Такое ощущение, что они знают, где у них открывается выход, и ходят сюда далеко не в первый раз. Удивительно, конечно, но всякое может быть. Я пока не стал строить какие-либо теории. Ладно, немножко передохнули, пора двигаться дальше. Предлагаю пойти по тропке, наверняка, она приведет нас в их поселение, или что тут у них. Согласен, пошли, ответил Влад, и мы отправились в лес. Тропа была довольно широкая и очень хорошо утоптанной. Очевидно, что местные жители ходили по ней постоянно. Неужели они как-то научились открывать и закрывать свою аномалию самостоятельно? Если так, то это место желательно исследовать получше, ведь я даже представить боюсь, что будет, если так смогут все обитатели аномалий. Благо, разумных среди них крайне мало. Лес на первый взгляд был самым обычным, правда, в нем полностью отсутствовали представители местной фауны. Я имею в виду более-менее крупных животных. Примерно за час подхода мы увидели только каких-то непонятных насекомых. Следов чертей тоже не наблюдалось, и это уже казалось странным, ведь двигаться мы старались довольно быстро, но так никого и не нагнали. А ведь времени между тем, когда аномалия только появилась, и нашим в нее заходом прошло совсем немного, минут 40 максимум. «Смотри, Макс, это яблоки!» – удивился своей находке Влад. «Да, а еще груши и персики. Я подошел к одному из деревьев, сорвал плод и жадно откусил. Волшебно! Попробуй, я отчетливо чувствую, как начала восстанавливаться энергия. Да, никогда не пробовал аномальных фруктов». Напарник повторил мое действие и зажмурился от удовольствия. «Надо будет обязательно сюда вернуться и все собрать». Я окинул взглядом приличных размеров фруктовый сад. «Такие сокровища надо забирать с собой в любом случае. Они дорогие», — удивился Влад. «А как ты думаешь, сколько может стоить груша, съев которую, маг восстановит всю свою энергию за какую-то минуту?» Вопрос был риторическим, и ответа на него я не ждал. Да уж, это настоящие растительные сокровища. Эти фрукты даже более редкие, чем мед, который Иван у меня с руками оторвал. Да я бы даже и продавать их не стал, наверное, хотя, смотря сколько собрать, придумать бы еще, как это все перетащить в наш мир. Ладно, пошли дальше, но обязательно нужно запомнить это место, резюмировал я, употребив еще и вкуснейший персик. Да тут никак мимо не пройдешь, хмыкнул Влад. Кажется, его тоже заинтересовали полезные фрукты. Шли мы по лесу еще минут 20, а аномалия довольно большая, стоит отметить. Возможно, нам здесь придется несладко. Как только деревья закончились, мы вышли на небольшой холм, с которого отлично просматривалась долина, расположившаяся в низине дальше по курсу. Я был уверен, что идем мы в правильном направлении, потому как в лесу нам несколько раз попадались человеческие вещи, в основном одежда. А вот тел никаких не встретилось, и это внушало надежду. И вот, наконец-то, мы почти догнали похитителей. Они шли длинной цепочкой, вернее, скакали на своих копытах на расстоянии примерно километра полтора от нас, и каждый из них нес по человеку на плечах. Пленники не были связаны или как-то зафиксированы, и вскоре я увидел почему. Прямо на наших глазах, одна из пленных женщин начала сопротивляться и стучать кулаками по спине монстра. Он без лишних эмоций скинул ее на землю, полоснул когтями по горлу и спокойно положил труп обратно на плечо. Надеюсь, у Вики с Машей хватило ума сидеть спокойно и не рыпаться. Мне кажется, моя графиня уже должна была начать верить в мои способности. Да и чувствовал я, что она жива, невидимая ниточка, соединяющая наши дары, отчетливо давала это понять. Когда нас разделяла аномалия, я эту связь не ощущал, теперь же был абсолютно уверен. «Что будем делать?» – спросил Влад, крепко сжимая кулаки. «Надо как-то спасать их», – ответил я, – «только вот, боюсь, тут напасть не получится. Они могут перебить пленников, к К тому же, я пока не вижу наших девочек. Мне кажется, лучше немного подождать и проследить, куда они их тащат. Не думаю, что сильно далеко. Все-таки территория аномалии ограничена, а мы уже прошли километров 15 по лесу. План Владом был принят, и мы продолжили двигаться следом за караваном на некотором расстоянии. Сосчитать всех пленников времени не было, но навскидку мне показалось, что их человек 150, а то и побольше. Действовали рогатые быстро и уверенно, как будто тактика их была давно отработана и применена уже неоднократно. Хоть я и посчитал козлиных чертей разумными, сейчас уже это работало с очень большой натяжкой. Какие-то зачатки разума у них, очевидно, были, но не более того. То есть, им хватило мозгов действовать согласно какой-то своей тактике в составе группы, но ведь и животные так делают. Те же волки, к примеру, а еще многие звери тащат добычу к себе в логово, так что, пожалуй, я их сильно переоценил. Никакие они не разумные, просто стайные хищники. Процессия двигалась еще минут 15, как мы с Владом заметили, что твари стали замедляться, а впереди показалось, даже не знаю, как это правильно назвать, вроде, то же самое поле, только в этом месте было накидано много всякого мусора, какие-то ветки, листья, из которых были сделаны лежанки, и куча костей, по всей видимости, человеческих. Строить эти парни явно не умели. Причем, говоря парни, я имею в виду именно это слово. Понятия не имею, какие у этих тварей половые признаки, и есть ли они вообще, но самок, по человеческим меркам, я не видел. Все черти были примерно одинаковыми. Детей в поселении, а это было именно оно, я тоже не наблюдал. Вот любят некоторые дамы говорить, что все мужики козлы, а тут было наоборот. Все козлы, мужики. Понятия не имею, как они размножаются, и размножаются ли вообще. Может, аномалия отрезала самцов, когда они были где-то на охоте. Хотя о таком случае их слишком много. Ладно, не так уж это и важно. Главное, спасти Вику с Машей. Их мы, кстати, довольно скоро обнаружили. Обе были в сознании и скромно сидели в числе других пленников. Что удивительно, никто не орал, только лишь тихо плакали. Видимо, козломордым это не сильно нравилось, и люди уже поняли на собственной шкуре, что лучше лишний раз к себе внимание не привлекать. Вскоре черти дружно сбросили свою поклажу в общую кучу, и где-то две трети из них отправились обратно по дороге в сторону леса. Тут уже нам пришлось менять свои планы. Скрипя сердце, мы с Владом отложили спасение девочек, чтобы сначала встретить и перебить ушедших копытных. Оставлять их за спиной никак не хотелось. Слишком опасно. Но и устраивать сражение прямо тут было опасно, слишком близко пленники. Так что мы проследовали за группой из 70-80 особей практически до леса, вернее, мы их обогнали, чтобы встретить на возвышенности, заняв лучшие положения. Драться в чистом поле было рискованно, но другого варианта я не видел. Эх, сюда бы пару пулеметов с нашего монстра, как бы было просто выкосить рогатых в таком случае. Но чего нет, того нет. Как жаль, что я не имею пространственного кармана, как мой старый друг, хотя, некоторый его аналог с большим количеством ограничений вскоре должен будет у меня появиться, осталось только поднять еще один или два ранга. Влад, ты сможешь еще раз выдать ту атаку, которую применил в торговом центре? Спросил я у спутника. Постараюсь, но боюсь, что энергии не хватит на удар такой же силы, ответил он немного расстроенно. Так я и думал. Значит, придется мне попробовать кое-что из способностей, что я еще не применял в этом мире, но теоретически уже могу. Хозяин, а что происходит? Я чувствую какую-то странную энергию вокруг, внезапно раздался голос у меня в голове. О, проснулся наконец-то, я даже обрадовался внезапному появлению симбионта. После того, как я пересадил его себе, он сразу же ушел в спячку, как я понял, и мне так и не удалось с ним нормально пообщаться. Мы в аномалии, сейчас будет драка вон с теми уродами. Ты вообще можешь что-то видеть? Да, я смотрю твоими глазами, хозяин, с готовностью ответила нечто. Ты можешь как-то помочь? Бой предстоит тяжелый, противников довольно много, решил я поинтересоваться, ведь какая-то польза от него должна же быть. Прости, но пока нет, я могу усилить тебя, подняв по рангу на каждом из твоих даров, но это процесс не быстрый, и лучше делать это в спокойной обстановке. Поднятие рангов, это прекрасно, жаль, что не получится прямо сейчас, но ничего, прорвемся. Кстати, бой с таким количеством противников должен неплохо меня усилить, Голос прозвучал неуверенно, ну, мне так почему-то кажется. Предыдущая хозяйка, как ты понимаешь, сражаться ни с кем не могла, но я чувствую, что стану сильнее. Энергия этих существ так и манит меня. Ладно, понял, существо, что пока от тебя никакого толку. Он хотел возмутиться, но я не позволил усилиям мысли, тогда наслаждайся процессом, потом поговорим. Макс, ты в порядке? Раздался голос рядом. Да, Влад, извини, задумался, поспешил я вернуться в реальность. Готовься, они уже почти подошли, начинай колдовать, а я подойду поближе. Перехватив покрепче косу, я стал потихоньку подбираться поближе к рогатым, которые шли навстречу, но нас пока не заметили. Вскоре я почувствовал, что Влад почти закончил, и приготовился к атаке. Выскочил из-за небольшого пригорка я одновременно с появлением каскада молний, которые принялись бить прямиком во врага. В этот раз целью было не скоростное преодоление их строя, а целенаправленное истребление всех и каждого, так что я особо не церемонился. Перед тем, как начать резню, я сосредоточился и применил один из своих навыков – замедление. Время замедлилось, как для противников, так и для Влада, вернее, это я для них ускорился, а мне самому казалось, что рогатые практически не двигаются. Короче, все относительно. Этим приемом я очень часто пользовался в прошлой жизни. Именно он позволял мне сражаться с большим количеством врагов одновременно. По сути, это одно из очень немногих моих массовых заклинаний, которое замедляет время для всех, кроме меня, в определенной области. Я боялся, что еще пока не смогу его применить, но энергии почти хватило, пришлось добавить на всякий случай пару годков из резерва, и все получилось, как было задумано. Коса блеснула, отразив лучик от местного светила, и принялась собирать дань с практически недвижимых монстров. Один взмах, одна кучка пепла. Действовал я буквально на пределе возможностей собственного тела. Как только действие заклинания Влада закончилось, черти начали немного двигаться, и мне стало чуть сложнее. Но мое замедление все еще работало, и от меня требовалось перебить как можно больше козломордых за оставшиеся десяток секунд. Когда выжившие монстры полностью пришли в себя, их оставалось всего лишь около 20 штук. Мне на помощь пришел Влад со своими кинжалами, и мы довольно быстро разобрались с недобитками. «И что это было, Макс?» – спросил он сразу же, как только мы опустили оружие. «Ты двигался со скоростью пули, уничтожая их одного за другим. И где их тела? Почему от монстров только кучки пепла остались? Влад, никто не должен знать о том, что ты сейчас увидел». Я серьезно посмотрел ему в глаза. «Как ты уже понял, я не простой целитель, но это огромный секрет. Если кто-то узнает, за мной начнется самая настоящая охота. У меня просто не было выбора. Чтобы спасти Вику, я был вынужден использовать все свои текущие возможности. И сделать так, чтобы напарник этого не заметил, я просто никак не мог. Сейчас я пристально смотрел на него и ждал, что он скажет. От этого будет зависеть наше с ним дальнейшее взаимодействие. У меня даже начали темные мыслишки в голову закрадываться, но новый товарищ меня порадовал.